Глава 6. Диана. На душе было неспокойно. Меня одолевало множество вопросов, приправленных подступающей паникой. Сомневаться в реальности происходящего приходилось все меньше. Уж слишком правдоподобно болело тело после падения кубарем в сорняк. Да и имеющиеся травмы не улучшали положение дел. И все же, смиренно ковыляя саднищими ногами за Эмилем, я не упустила возможности ущипнуть себя, зашипев от боли. Мужчина вопросительно посмотрел в мою сторону, но комментировать действия не стал. А тем временем мы приблизились к домам. Слишком приметная, в насыщенного цвета бирюзовом платье из изысканной парчи, пусть и потрепанной, я привлекала чересчур много внимания. Люди не упускали возможности поглазеть, и это сулило нам новыми неприятностями. «Проклятие!» — скрипнул зубами Эмиль. «Госпожа!» — начал было он, но, заметив мой недовольный взгляд, сконфуженно произнес: «Левелин!» Убедить его в том, что ко мне лучше обращаться по имени, было не очень-то просто. Упрямец категорически не желал подчиняться, а меня передергивало всякий раз, стоило ему поклониться или упомянуть титул. Я нуждалась в минутной передышке. Следовало понять, что делать со всем этим беспорядком, поглотившим меня в одно мгновение. Вот только рассчитывать на тайм-аут не приходилось. «Если мы хотим спрятать вас от вашего супруга и лорда Карлтона, придется переодеться во что-то менее приметное», — неловко произнес мужчина. «Все, что потребуется», — охотно согласилась я, в данный момент чувствуя себя пестрым тортом в толпе дошколят. «Следуйте за мной». Небольшой рынок был переполнен людьми, снующими повсюду. Со всех сторон разносилось множество разнообразных запахов, настолько противоречивых, что голова шла кругом. Так мне удалось познакомиться с ароматами коровника, а спустя несколько шагов его сменила горячая выпечка, которая однозначно привлекла бы внимание, если бы меня до сих пор не мутило от навозных благовоний. Стараясь не ежиться и не сжиматься от взглядов окружающих, смотрела перед собой, не отставая от Эмиля. Мужчина не сбавлял шаг, пока мы не оказались перед небольшой лавкой, у входа которого сидела милая старушка. «Тетушка», — произнес страж, смотря на женщину, — «нам бы платье подобрать для леди». «Ох, милок!» Пробежав по мне взглядом, хозяйка магазинчика, видимо, узнала меня, так как тут же подскочила, согнувшись в пояснице и опустив глаза к земле. «Госпожа Берон!» — ахнула она бледнее. «Не думаю, что в моей жалкой мастерской найдется изысканный наряд для благородной особы. Не гневайтесь на старуху». Не знала, чем буду платить, да и чувствовала себя неловко. Пожилая женщина кланялась мне, а я была готова провалиться сквозь землю, считая такую ситуацию неправильной. Быстро осмотрев платья, развешанные на входе, указала на первое попавшееся. «Тетушка, а вот это мне подойдет?» Надо было видеть глаза портнихи. Замерев, она моргнула, словно не веря в реальность происходящего. «По размеру, конечно, но оно не соответствует вашему статусу», — растерянно забормотала она. «И все же», — вмешался Эмиль, заметив мое смятение, — «госпожа сделала выбор». Он быстро выудил из кармана мешочек со звенящими монетами. «Дайте еще тот зеленый плащ, пожалуйста, и обувь поудобнее». Первой мыслью было остановить его. Не привыкла позволять мужчинам расплачиваться за меня, но вовремя прикусила язык. Я не знала, как выглядят местные деньги. Да и что уж там, выпав с балкона, точно не прихватила их с собой. Могла бы, конечно, заплатить украшениями, которых на моем новом теле было предостаточно, но интуиция подсказывала, что они могут накликать беду на эту женщину. Переоделась я также в лавке портнихи, а в качестве подкупа за молчание оставила ей свой наряд, чему она была несказанно рада. Мне удалось стереть кровь и привести себя в порядок. Рана оказалась не столь пугающей, как чувствовалось сначала, а это значило, что Левелин умерла по другой причине, или же высшие силы, затолкавшие меня в ее тело, немного подлатали его, так как падение должно было нанести куда больше вреда, чем имелось. И вот теперь мы, смешавшись с толпой, добрели до окраины деревни, устраиваясь отдохнуть в тени у реки. Эмиль молчал, а мне следовало решить, что дальше делать со странной ситуацией, в которой я оказалась. Итак, что у меня было? Незнакомый мир, полное непонимание здешних устоев, узнаваемое в этих местах лицо, сидящий на хвосте ненавидящий муженек, который извел всю семью хозяйки моего тела, также ее дрянь-подружка. Еще забыла о престарелом извращенце, желающем получить свой трофей. И лишь Эмиль казался светом в конце мрачного туннеля непонимания. Вывод напрашивался сам собой. Я должна была покинуть эти земли. Вот только данная мысль не на шутку пугала. Может, лучше назад, в свой мир, в кофейню, к идиоту-шефу и привычным проблемам? Мысленно застонала я. Урок усвоен. Зря я жаловалась на свою жизнь. «Левелин», — обратился ко мне мой союзник, для которого после операции по спасению дорога назад была закрыта. «М?» — вопросительно взглянула я на него, испытывая огромную благодарность к этому юноше. Он рисковал собой и своим положением, чтобы спасти меня от участи карточного приза. «Вам нельзя возвращаться», — вздохнул страж. «Конечно, есть шанс отправиться к королю и рассказать ему о случившемся, но ваш супруг будет ждать именно этого. Уверен, он устроит западню». На мгновение мужчина замялся. «Я не знаю, куда мне податься», — честно призналась я, в общем-то понимая, что если бы на моем месте была истинная Левелин, она бы тоже пребывала в растерянности. А еще, что вероятнее всего, раздавленная не только физически, но и эмоционально. Эта наивная девушка любила ублюдка, отправившего на тот свет ее семью. Она искренне верила ему. Я это знала наверняка, ведь, пока наблюдала за происходящим, чувствовала, как на осколки разбивается ее сердце. Мне было жаль бедняжку. И пусть я почти не знала ее, она точно не заслужила такой участи. «Я не могу предложить вам ничего поистине достойного, но на окраине теневого двора живет моя бабушка. Она держит лавку с травами. И я бы мог отвезти вас туда». Взволнованно повернулся ко мне всем телом мужчина. «Не думаю, что она будет в восторге от подобной затеи», — поморщилась я. «Напротив», — не унимался Эмиль. «Я часто бываю в разъездах, так как в Ридере мало работы. Мне было бы спокойнее, если бы рядом с моей старушкой оказался кто-то». Сглотнул он, встречаясь со мной взглядом. «Кто-то вроде вас».